не приглушая голоса, сказал один из парней, выбираясь из-за стола. Когда поравнялся со стулом Саманты, его чуть качнуло, он задел боком ее плечо. «Поосторожней!» — не поворачивая головы, буркнула Саманта. «Тебя, чтобы обойти, круг в полмили придется делать!» — огрызнулся тот. Его товарищ оценил шутку, одобрительно засмеялся. «И повежливей!» По-прежнему глядя в чашку, невозмутимо произнесла Саманта. «Ты еще будешь меня учить!» Парень угрожающе сунул руку в карманы, презрительно хмыкнул. Было заметно, что он не прочь порезвиться, потешить и себя, и своего гогочущего дружка. «Будешь хамить, щенок, поучу!» Саманта впервые взглянула на него. Лицо ее оставалось таким же бесстрастным. «Это я, щенок?» — ахнул от возмущения парень. «Да я тебя, черная абразина!» Он был высок, хорошо сложен и, судя по всему, на здоровье не жаловался. Во всяком случае, довольно легко, схватив за отвороты куртки, поставил тяжеленькую Саманту на ноги, основательно тряхнул. Нэнси не успела заметить, чем та ответила. Едва заметно шевельнулась, но приставала, отлетел от нее, шлепнулся на задницу. Он, похоже, и сам толком не понял, что произошло. Ошарашенно хлопал глазами. Зато приятеля его эта сценка сразила на повал. Рухнул грудью на стол, задыхаясь от смеха. Пострадавший опомнился, вскочил и разрядился почему-то на него, а не на Саманту. «Чего ты ржешь, дубина?» Дружок лишь в изнеможении замахал руками, не в силах произнести хоть слово. И так же быстро гнев переключился на обидчицу. «Ты чего толкаешься, сука?» Размахнулся, и если бы стремительный кулак его встретился с лицом Саманты, той бы определенно не поздоровилась. Но свидание не состоялось. Она успела перехватить его руку. Парень снова оказался на полу, только уже на несколько футов дальше. Падая, он стукнулся лбом о соседний столик, и когда вновь поднялся на ноги, из ссадины над левой бровью сочилась кровь. Матерясь последними словами, он ринулся на противника и в третий раз грохнулся на пол. Теперь уже по крутой траектории, мелькнув в воздухе ногами. Второй парень перестал смеяться. Недоуменно крякнув, покинул стол, двинулся на Саманту. «Остынь!» — предупредила она. «Тебе же хуже будет!» Видно, печальный опыт первого кое-чему этого научил. Не бросился в драку, сломя голову. Наверное, с боксом он знаком был не понаслышке, потому что принял классическую боевую стойку. Набычился, выставил перед собой кулаки, поигрывая ими и плечами, чтобы Саманте не разобрать, откуда сейчас последует удар. Но та не стала разгадывать его загадки, атаковала первой. Резко выбросила перед собой руку, точно угодив ему в самое уязвимое место, чуть пониже угла, где сходятся под грудиной нижние ребра. И когда он, замычав, согнулся пополам, нанесла ребром ладони еще один короткий удар по загривку. Незадачливый боксер бухнулся на четвереньки. Но подоспел уже первый хулиган.